Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки 10 000 миль черного холста. Монтега словно раскололо надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики. Первый, второй. 6, 9, 12, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтег открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону. Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки. Больницу неотложной помощи. Шепот полный ужаса. Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль, и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом. Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами. Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарила там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. «Ройте же дальше! Запускайте бур поглубже! Высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!» Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины. Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой. «Приходится очищать их сразу двумя способами», — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. «Желудок — это еще не все. Надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови. Кровь как молотком ударит в мозг. Этак 1002 ударов и готово. Мозг сдается, просто перестает работать». «Замолчите!» — вдруг крикнул Монтег. «Я только хотел объяснить», — ответил санитар. «Вы что, уже кончили?» — спросил Монтег. Они бережно укладывали в ящики свои машины. «Да, кончили». Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили. Дым вился лесом в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. «Это стоит $50. «Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?» «Конечно будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам, выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке». «Но ведь вы не врачи. Почему не прислали врача?» «Врача!» Сигарета подпрыгнула в губах у санитара. «У нас бывает по 9-10 таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти. Они направились к выходу. Только что получили по радио новый вызов. В 10 кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующие средства, проснется очень голодная. Пока. И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату. Монтек тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты. Протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания. «Милдред», — выговорил он наконец. «Нас слишком много», — думал он. «Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел». Прошло полчаса. Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы. Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной. Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память, если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно. Если бы можно. Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было 2 часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Кларису Маклеллан? Всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как все изменилось? Исчез, растаял тот прежний мир, и вместо него возник новый, холодный и бесцветный. Через залитую лунным светом лужайку до Монтега долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Клариса, ее отец и мать, и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех. Смех без принуждения. И доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак. Монтег слышал голоса беседующих людей. Они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов. Монтег вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо и постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня! Я не скажу ни слова, я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите». Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос, это, наверное, дядя, говорит спокойно и неторопливо: «В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время как бумажная салфетка. В нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают. Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?